гость на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете радио ВК, у микрофона Олег Тихомиров. И в сегодняшней программе «Гость на радио ВК» я с большим удовольствием представляю вам кандидата педагогических наук, психолога, коуча Викторию Малину. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Олег. Вы к нам летели прямо из самолета. Откуда вы к нам? Сейчас мы летели из Иркутска. В Иркутске прошла серия тренингов, коуч-сессий. И было знакомство мое с Байкалом. Легла на лед, пообнималась, поэтому вот прибыла в Красноярск. С Енисеем вы еще не знакомы? Нет, вот первая встреча. Отлично, отлично. Вы убедитесь, что Енисей лучше. Это я как патриот своего города говорю, конечно. Я прошу это все всерьез наших дорогих иркутских друзей не принимать. Друзья мои, у нас сегодня тема все-таки более-менее серьезная. Более-менее, это настолько, насколько я буду в ней разбираться, а я буду задавать вопросы, и вот Виктория любезно мне будет об этом рассказывать. И начнем мы с того, что, насколько мне известно, вы владеете таким методом, который называется графический квантовый коучинг. Меня в ужас, как человека гуманитарного образования, сразу слово «квантовый», в общем, вызывает. Скажите, что это такое и зачем он нам? Наверное, стоит начать с самого начала. У каждого из живущих на каком-то этапе жизни появляется опыт. Постепенно опыт осознается, и в конце концов, когда он осознается более-менее, там, к 4-5 годам, он начинает уже и упаковываться осознанно. То есть человек начинает замечать, что какие-то особенные действия приносят ему больше радости, а какие-то другие интеллектуальные операции или поведенческие действия приносят меньше радости. Так вот, практически квантовый коучинг основан на нейрофизиологии, которая формируется на основе устойчивых стереотипов поведения. То есть по доминанте Ухтомского получается, что каждый организм, совершая какие-то действия, получает большую или меньшую серию удовольствий. Практически, если говорить о том, что человек доволен и счастлив, то он выполняет те операции внутри своей жизни, профессии, общения, которые приводят его в состояние тихой радости, ощущения себя в потоке, получения нужной информации в нужное время. Ну и, соответственно, бывает обратная ситуация, когда человек теряет вот эту центровку и начинает находиться вообще в ненужном месте, в ненужное время, с ненужными людьми, и испытывает при этом такие глобальные страдания. Вот вопрос квантового коучинга – это вопрос переключения настроек. Квантовый, потому что процесс переключения настроек может проходить длительное время, в этом случае используется психотерапия, и может проходить в формате коучинга, тогда мы имеем дело с людьми, способными достаточно быстро вносить изменения в свою жизнь. То есть они могут достаточно серьезно страдать и в какой-то момент времени решить, что на данный момент, пожалуй, хватит, и перейти в состояние творческой самореализации. И в то же время у них обратный процесс проходит так же быстро. Плюс коучинга в том, что у человека есть возможность научиться это делать произвольно. То есть не по воле обстоятельств, а по собственной воле. Поэтому основная задача графического квантового коучинга – это повышение осознанности. То есть какие моменты взаимодействие с цветом, с графикой приводит меня в состояние концентрации и точного попадания в цель, а какие, наоборот, расстраивают, дискредитируют веру в себя и создают ситуацию, в которой я теряю ориентацию в пространстве. Я не знаю, куда я иду, не помню, какие мне инструменты нужны для достижения целей, потерялся в пространстве. Вот эти два состояния. Я на своем пути, и я потерялся. Помните, как Галя Петрович Харинова я потерялась. Вот, в общем, это примерно осознание того, что каждый из нас в течение жизни проживает эти оба состояния. То я потерялась, то я нашлась. Вот квантовый коучинг – это как раз возможность научиться находиться в себе, и когда выходишь из себя, выйди из себя и зайди нормально. Вот это квантовый коучинг. А почему графический? Да, потому вот я что хотел спросить, да. В этом случае это инструментальная составляющая. Достаточно легко использовать для этого графические методы. Например, Гади Петрович Хренова очень определенным совершенно способом, когда потерялась, рисует кружочек, а когда нашлась, рисует этот же кружочек другим способом. Поэтому есть у нас две Гади. Одна рисует криво и, допустим, с севера или с северо-запада, а которая нашлась, она рисует ровно и, например, с юга или с юго-востока. В этом случае у каждого человека свои балансировки и настройки. То есть не может быть повторов. То есть, например, между нами, у нас с вами, допустим, у каждого свои настройки. У вас свои графические настройки на то, чтобы вы нашлись и чтобы вы потерялись. И они, конечно же, не совпадают. То есть это индивидуальный жизненный опыт, записанный в нейрофизиологии восприятия своего опыта, жизни. Поэтому если мы точно знаем, как вы рисуете, когда вы нашлись, то мы можем использовать это как коррекционный механизм, когда вы потерялись. И в то же время, ну как это, можно войти в себя и выйти по произвольной схеме. Например, если вы хотите расстроиться и ввести себя в состояние депрессии, ну мало ли, вдруг у вас такая задача стоит, то я тоже могу рассказать вам, что именно в вашем случае нужно рисовать, чтобы вы почувствовали весь трагизм момента, начали рвать на себе волосы, рыдать и понимать, что жизнь потеряна и все пропало. Но опять же, этот момент как раз проходит в графической коуч-сессии. То есть мы с клиентом проходим вот эти моменты, чтобы появился опыт. Появился опыт быстро входить в себя и быстро выходить из себя. И, собственно, понимать, что это зависит скорее от меня, чем от каких-то обстоятельств, которые меня окружают. Вот такая навигация в личном пространстве. Ну, очень любопытно. Вот вы упомянули цвет. И я примерно понимаю, что так или иначе цвет очень связан с эмоциональным состоянием человека. Я открою вам секрет, я когда-то очень давно работал в службе занятости, и там видел, как людей, которые ставятся на учет, их просят пройти тест Люшера, я даже знаю, что это такое. Вот, то есть когда человек определяет, какой ему цвет сейчас больше нравится, а там психологи определяли его, вот, так сказать, внутреннее вот это эмоциональное состояние. Но я понимаю, что это было очень давно, наука шагнула вперед, и вот хотел бы вашу точку зрения узнать относительно того, как взаимосвязан вообще цвет с состоянием человека. Ну, мне бы хотелось сразу же развести две части. Текст «Тест Макса Люшера», он называет себя Люшер, поэтому поскольку... А я думал, что он француз и вставил ударение на последний слог. Нет, он называет себя Макс Люшер и очень трепетно относится к тому, чтобы его называли правильно. У него в ранних работах есть текстовая информация, которая касалась состояния ребенка. И там есть вариант четырехцветовой диагностики по состоянию преобладающих механизмов обработки информации ребенком. Ну, это действительно, я использовала это в своей научной работе, и мне очень близко то, что делалось Максом Люшером именно в начальном этапе. И, к сожалению, эти исследования не получили достаточно распространения на территории России. Получил распространение на территории вот советского, постсоветского пространства клинический медицинский текст, тест Макса Люшера, который заточен под то, чтобы найти, с какой именно степенью вероятности у вас может возникнуть разная патология. То есть, если вы хотите пройти тест Люшера, то вы обязаны для себя знать, что результатом его будет, что тест Макса Люшера качественно сработает и действительно найдет, какая именно патология у вас возникнет. То есть, у вас нет вариантов уйти от Макса живым и здоровым. Вы обязательно получите, ну, скажем так, прогноз того, когда ваш организм ослаблен, и когда тяжелая ситуация нагнетается, какие именно трудности и в каком направлении ваш организм будет переживать. То есть тест клинический, он рассчитан на то, чтобы найти слабое место. В моем формате графический коучинг рассчитан на здоровых людей, которые в состоянии регулировать свои процессы сами и не имеют отношения к психиатрии или психотерапии. Хотя основан на исследованиях Николая Бехтерева, которые касались изменения восприятия цвета в зависимости от того, находится человек в себе или находится вне себя. То есть на моменте выздоровления и на моменте заболевания, и на моменте расцвета сил цвет воспринимается по-разному. Например, вы можете перед тем, как поехать в отпуск, сделать ремонт и повесить прекрасные портьеры, розовые. Давайте не будем забегать вперед, хотя такой возможен вариант. И когда возвращаетесь через месяц из отпуска, ощущаете, ну не только ощущаете, вы точно знаете, что вы стали другим человеком, потому что за 21 день идет практически обновление большинства клеток организма, и вы, уехав на море, например, возвращаетесь с моря другим человеком практически. Так вот, этому другому человеку розовый цвет портьер может показаться слишком блеклым. Почему? Потому что восприимчивость глаза и нервной системы изменилась. И в этом случае мы, работая в графическом коучинге с цветом, рассматриваем ситуацию, какие активные нейрофизиологические процессы проходят в организме. Например, у отдохнувшего человека, у уставшего человека. И происходит калибровка себя самого. Вот, например, на вас сейчас синяя жилетка, темная синяя и синяя рубашка. То есть вы так элегантно выглядите, и я сейчас перед вами в синем платье. То есть да, мы очень гармонируем. Мы практически совпали. Уравновешиваем, да. Но при этом оттенки синего и на вас, и на мне разные. Так вот, получается, что если цвет меня не раздражает, если он мне, в принципе, приятен, то я могу обрабатывать информацию определенным способом. А вот если он меня раздражает, то мне этот способ обработки информации на данном этапе не подходит. То есть у меня либо задачи другие стоят, либо, ну, скажем, не время именно для этих задач. И плюс здесь в чем? Получается, что если мы ориентируемся внимательно в ситуации человека, лично я, как коуч, в вашем состоянии, например, как клиента, то мы с вами определяем диапазон задач, которые вы сейчас гармонично, легко, с энтузиазмом, танцуя практически, можете решить. При этом определяем круг задач, которые сейчас лежат вне зоны вашего комфорта. И, например, если я предложу их вам решать, то вы испытаете стресс, может быть, испытаете желание улизнуть от этих задач. Не решать. И не решать. И, собственно, на этом основано понимание, как организовывать свою жизнь для того, чтобы либо жить трудно, тяжело, преодолевая конкуренцию и мощно напрягаясь свою силу воли, либо плыть по течению своей нейрофизиологии и отзываться на то, какие процессы сейчас активны, и я иду в эту сторону и начинаю делать то, что лежит, к чему лежит моя душа. То есть благодаря графическому коучингу человек начинает ориентироваться в том, в каком он сейчас состоянии, и у него появляется такая система цветной навигации. Начал нравиться цвет, значит, можно заняться вот тем-то и тем-то. Разонравился, значит, эта потребность в цвете насыщена, и операция завершена. То есть, как только нравится один цвет, обязательно разонравился какой-то другой цвет. Хотел спросить, все-таки что первично? Вот цвет влияет на человека, окружающий его цвет? Или человек формирует вокруг себя пространство, вот это цветовое, ну, по мере возможности, конечно? Метод графический квантовый коучинг основан прежде всего на квантовой физики и физики длины волны. Поэтому мы все, как биологические организмы, находимся в обыкновенном магнитном поле Земли. Поэтому цветовая длина волны доступная глазу, включает в себя весь диапазон цветовой. Но при этом, если, например, мы проводим экспресс-диагностику VIP-персон в коучинге через обыкновенный блеск бриллианта, ну, то есть мы с вами объективно знаем, что бриллиант дает весь диапазон цветовой длины волны. И при этом очень интересно наблюдать за дамами, когда несколько дам собираются, например, на коуч-ужин, и я спрашиваю, что вас радует, что вы видите? И одна говорит, мне очень нравятся желтоватые и розоватые проблески. Вот я их прямо вижу, вот прямо красиво, да? И при этом рядом же сидит вторая и говорит, а у меня вот синий и голубой блеск. При этом обе смотрят на один и тот же камень. И здесь возникает вопрос, меня, во всяком случае, всегда вызывал вопрос, а почему, глядя на одно и то же явление, люди видят цвет в разной последовательности, и почему один кажется им красивее, а другой кажется, ну, менее привлекательным или вообще не замечается. Так вот, интересно не только то, что последовательность цветов в восприятии длины волны бриллианта будет отличаться. Она, во-первых, будет отражать нейрофизиологические процессы, которые идут в голове обеих дам. Во-вторых, те задачи, которые им прежде всего легко решить. И в-третьих, они еще обеспечат нам информацию о слепой зоне. То есть те цвета, которые мы знаем, что в длине волны есть все цвета, а она, например, не видит оранжевого внутри длины волны. И говорит, ну вот у меня, я понимаю, что это бриллиант, но я не вижу здесь оранжевого почему-то, вот огненных всполохов нет. А рядом сидит другая, говорит, а я вижу. Это означает только то, что для каждой из этих дам будет совершенно разная задача стоять, и они будут для решения одной и той же задачи выбирать совсем разные инструменты. Вот такая интересная и тихая вещь. Оказывается, что если бы мы задавали друг другу такие вопросы, то мы стали бы лучше ориентироваться в том, как нам взаимодействовать друг с другом. Поэтому для семейной жизни и для продвижения в карьере, для поиска своего предназначения, для понимания того, какие задачи в профессии я сейчас хочу решать, хорошо бы знать, какая длина волны сейчас у меня доминирует. Как минимум, я теперь знаю, почему бриллианты – это лучшие друзья девушек. Каждый находит там, видит, вернее, там то, что хочет видеть. Гость на радио ВК. Мы продолжаем нашу беседу с кандидатом педагогических наук, психологом и коучем Викторией Малиной. Одной из тем вот на фестивале «Шаг вперед», ради которого вы приехали в Красноярск к нам, она вот так называется, «Экспресс-профориентация, камертон, коучинг». Вот как раз я тут уже упоминал, наверное, профориентации, но так очень скользь. Скажите, вот это что это за тема, чем она интересна? Прежде всего, она интересна своей простотой применения, поскольку данная методика использует всего лишь 4 базовых цвета – красный, желтый, зеленый и синий. И в зависимости от того, какой интенсивности эти оттенки нравятся человеку и в какой последовательности он их расставляет, например, приоритетным, если поставить рядом эти цвета, то приоритетным, например, для вас будет, ну, не будем вас диагностировать, чтобы составить интригу, но достаточно легко определить, какой цвет вызывает большее внимание, потом, который из оставшихся привлекает внимание глаза, и какой цвет остается на четвертом месте, то есть, ну, как бы хорошо, что он есть, но, в принципе, можно обойтись и без него. Так вот, оказывается, что в этом случае экспресс-профориентация рассчитана именно на базовые установки личности, которые формируются через доминанту Ухтомского, то есть человек одномоментно готов решать только одну задачу, поэтому, когда вы видите 4 цвета, то вы четко понимаете, если вы, опять же, здоровый человек, да, то вы четко понимаете, что мне, глазу моему, приятен именно этот оттенок из 4. И вы его выбираете. Он исчезает из поля зрения, и остаются только 3 цвета. Вы снова выбираете один, который привлекает большее внимание. Снова идет доминанта Ухтомского. Я могу выделить главное, значит, в принципе, моя нервная система способна ориентироваться в много слойной и нестандартной и противоречивой информации. И таким образом мы получаем вот такую общую, казалось бы, систему, вот четыре цвета, расставленные по рейтингу. Казалось бы, очень просто. Но дело в том, что если рассматривать исторически, как человек решал свои жизненные ситуации в течение от рождения до нынешнего момента, то можно сказать, что вы, например, решая свои жизненные ситуации в 5 лет, уже имели определенную доминанту. Об этом всегда был уверен, честно вам скажу. И вот тот способ решения задач, который вы в 5-7 лет решали, как правило, ложится в основу профориентации. То есть я не видела еще ни одного счастливого человека, занятого своим делом, у которого не активизирована вот та матрица, тот алгоритм, который у него был любимым в 4, в 5, в 6 лет. Поэтому возможен, ну, скажем так, возможно качественно отнестись к своей территории профессиональной деятельности, и если вы решаете задачи вот в той стилистической особенности, которая была характерна для вас в детстве. Это не имеет отношения к контенту. Например, если у вас желтый стоит на 4-м месте, вы можете быть и бизнесменом, в этом случае вы пойдете в стартап и захотите завоевать те территории, в которых нет конкуренции. Это очень интересное состояние. Но в том случае, если, например, вы актер, то ваш естественный способ адаптации в профессии — это будет ситуация импровизации и ситуация, возможно, одиночной импровизации, когда у вас есть территория и есть внимание аудитории, есть возможность, например, стендапа. То есть если говорить о взаимодействии прямом с публикой в формате диалога, то это будет желтый на 4-м месте. И получается таким образом, что это не привязано к содержанию работы, но привязано к тому, каким образом человек способен достигать в профессии максимального результата, при этом легко, играючи и, в общем, создавая вокруг себя такой флёр естественной легкости, потока, когда вы смотрите, вот говорят же, что приятно смотреть на человека, когда он работает. Вот приятно смотреть на человека, когда он работает по своему четвертому цвету. Конечно. Виктория, боюсь, что вот время нашей программы уже подходит к концу постепенно, и я должен вам задать обязательно последний вопрос уже на этот раз. Вот вы приехали на фестиваль «Шаг вперед». Что вы ждете от этого фестиваля? Что, на ваш взгляд, там важного? На мой взгляд, сам фестиваль — это пространство для достаточно многослойного, многомерного взаимодействия людей, увлеченных, наверное, навигацией по своей жизни. То есть хочется не просто дрейфовать в неизвестном направлении, а хочется оглядеться, увидеть, что есть вокруг, и сделать осознанный выбор. Ну и, скажем так, найти ту территорию, возможно, которая нехоженая, побывать там, где ты еще не бывал, увидеть тех людей, которые тоже находятся в состоянии поиска и находки. Вот и поиск, и находка на фестивале однозначно будут присутствовать. И познакомиться с теми специалистами, консультантами, коучами, тренерами, у которых есть внутренний ресурс, которым готовы они делиться. То есть условия участия для специалистов и для участников таковы, что идет взаимный обмен информацией. И там вы можете найти для себя и тренера, к которому потом придете на тренинг. Я вот очень буду рада увидеть таких людей. И в то же время найдете, возможно, коллегу, коуча для индивидуального консультирования, а возможно, найдете тех людей, с которыми организуете свой бизнес. То есть для меня это очень важно, потому что внутри фестиваля формируется определенный опыт экспресс-диагностики совместимости и партнерства. Поэтому я знаю много интересных случаев, когда люди познакомились на фестивале, а потом оказалось, что они не просто могут дружить, взаимодействовать или ходить на какие-то тренинги, а создавать общие проекты, включаться в них и Это такая экспресс-диагностика. Можем ли мы вместе сделать что-то стоящее? Мне очень нравится этот формат, потому что он практичный. Ну, то есть можно сказать, что это такая вещь, которая не только для личности, для, так сказать, индивидуального использования, но оно имеет в этом отношении и общественное значение. Ну, то есть если после того, как люди познакомились на фестивале, они открыли бизнес, а бизнес, в общем-то, это общественное дело, наверное, это очень полезно и важно для всех, для нас. Я понимаю, что здесь я немножко, может быть, захожу слишком широко, но... Ну, мне интересно то, что последействия у фестиваля есть. И если бы его не было, то, наверное, не проходили вот эти вот промежутки, когда между московским и между разными городами появлялись какие-то стыковки. И получается, что на данный момент времени ритм прохождения фестиваля таков, что когда проходит один, уже наклевывается другой. То есть вот мы сейчас в Красноярске, а следующий будет в Москве в конце марта, и участники из Москвы уже плавно перетекают в состояние «А когда же вы к нам приедете?» И в этом есть определенный смысл, потому что получается, что фестиваль живет автономно, а априори идея его такова, что она подходит для разных регионов. Мне очень нравится, что это такой российский формат, возможно, создание такого социально ответственного бизнеса. Здорово, на самом деле, как пел Демис Русос, от сувенира к сувениру, а мы живем от фестиваля к фестивалю. Друзья мои, вот время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня разговаривали с кандидатом педагогических наук, психологом, коучем Викторией Малиной. Спасибо вам большое, Виктория. И те, кто нас слушал, я надеюсь, вы сможете с Викторией познакомиться лично, пообщаться, многому набраться непосредственно на фестивале «Шаг вперед», который начинается вот буквально на днях в Красноярске. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо, до новых встреч. Гость на радио ВК.